Особое внимание Мия уделяла многим беженцам в Канаде. Как и она однажды, они бежали из Советского Союза, а затем через Германию или одну из латиноамериканских стран, обычно через Парагвай, попадали в Канаду. Они, конечно, были бедны, не говорили по-английски и стояли перед неисчислимыми проблемами. Мия в своих беседах выходила на такие семьи и вскоре для некоторых из них становилась якорем помощи. Вскоре сотни отцов этих семейств были устроены на фирму ее мужа. Если кто-нибудь из них попадал в нужду, и это доходило до Мии, она тут же подключала все, чтобы помочь пострадавшему. Петр Реймер, который начал свою трудовую деятельность на фирме в 1957 году, через 10 лет начальником производства, вспоминал: «Мия иногда вызывала меня, начиная издали свой рассказ о многодетной семье прибывших в Канаду эмигрантов. О том, что они в нужде и что отец семейства не может найти работу. И поэтому завтра он должен бы начать работу на фирме Дефера. Возражения о полноте штата, достаточном количестве рабочих были тщетны. На следующее утро названный мужчина стоял у двери моего кабинета, и я должен был найти ему место. Очень часто шеф узнавал об этом рабочем лишь несколько дней спустя, удивляясь принятому без него решению. Но он никогда не отменял решение жены. И прежде всего потому, что она никогда не поступала, не обдумав своего решения. Мия хорошо знала производство и особенно людей, работавших там. Она часто принимала участие в производственных богослужениях, которые проводились на фирме с 8 до 8.30 утра. Петр Реймер был ответственным за эти богослужения. И он видел, какое уважение снискала Мия со стороны рабочих, поэтому и просил ее чаще принимать участие в богослужениях, рассказывать о своей жизни и молиться с рабочими. Эту просьбу она с большим удовольствием выполняла. Особо важное значение Мия придавала ежегодным торжествам на производстве, например, Рождеству. Мия всегда присутствовала на них, находила теплое слово для каждого из сотен рабочих фирмы. Лидия Реймер вспоминала, с каким удовольствием она и другие жены рабочих готовились к праздникам, пекли и готовили. Каждый старался сделать что-нибудь, чтобы праздник удался на славу. И даже дети Мии, их жены, были захвачены этими идеями. После женитьбы Артура, второго сына Мии, к этим торжествам присоединилась его музыкально одаренная жена, Леона, игравшая на рояле. Можно с уверенностью сказать, что со временем Мия стала доброй матерью производства, в которой каждое семейное христианское предприятие очень нуждается, чтобы удержать однажды установленные традиции. Лидия Реймер вспоминала: «Она стала социальной совестью производства», в кавычках. Если она узнавала, что у кого-нибудь из рабочих нет мебели, то можно было твердо знать, она поручит начальнику производства немедленно решить эту проблему и не успокаивалась до тех пор, пока грузовик с мебелью не покидал фирму в направлении жилья нуждающегося рабочего. Подобно поступала Мия по отношению к соседям. Расскажем об одном из многих случаев. Однажды она услышала от Ольги Реймер, что их соседями стала семья Чандлер, которые очень бедствуют. Родители, а вероятно и некоторые из детей, были душевно больными. Мия посетила эту семью вместе с Ольгой Реймер, хотя они явно не желали их прихода и даже отклоняли его. Мия попросила Ольгу занять родителей разговором, а сама занялась осмотром дома. Это был маленький дом, но каждый его уголок сквозил нуждой. Надеясь хоть как-то улучшить положение детей, она тут же предложила активную помощь, несмотря на сопротивление главы семейства. Если Мия собиралась кому-то помочь, она не так быстро оставляла эту идею. Так было и в этом случае. Она вычистила дом, привела в порядок детей и затем еще неделями приходила в этот дом как уборщица. Бескорыстный поступок Мии стал хорошим примером для нас. У нее была домработница, и не было нужды убирать грязь у этих людей. Но она делала это с верностью и полной отдачей, вспоминала Лидия Реймер, знавшая Мию по братско-менонитской общине. Однажды Мия предложила господину Чендлеру расширить его маленькое жилье. Во избежание его скептической реакции по поводу этого дела, она подписала специальную бумагу, что пристройка не будет стоить ему денег. Затем она обратилась к поместной общине и деловым людям с просьбой о помощи. Вскоре пристройка была готова. В рядах помощников был сам Абрам Дефер, ее муж. В то время, как господин Чендлер и пальцем не пошевелил. А когда через несколько дней перед домом Чендлеров остановился фирменный грузовик с мебелью, хозяин дома был даже рассержен, что его потревожили у телевизора. Но все это не разочаровало Мию в готовности помочь. Как раз наоборот. Долгие годы она со своими друзьями Ольгой и Георгом Реймер опекала душевнобольных детей из этой семьи, нашла им работу, изыскала всевозможные средства поддержать их. Семьи Дефер и Реймер до ныне поддерживают контакт с некоторыми из детей семьи Чендлер. Теперь уже внуки Мии опекают этих людей. Впечатляющая семейная традиция, начатая замечательной женщиной. Мия не ожидала от этой семьи благодарности, хотя некоторые их дети благодарность все же проявляли. Иногда дети Чендлеров приходили на богослужение, но путь к Господу так и не нашли. Но и это Мия не ставила условием при оказании им помощи. Она помнила слова Иисуса: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне» Матфея 25:40. Помощь ближнему не была для нее достижением цели, а лишь признаком благодарности за собственную жизнь и Божью заботу, которую она чувствовала в трудные минуты. Наряду с благотворительной деятельностью Мария вела группу девочек воскресной школы. Чтобы наладить со своими воспитанницами личный контакт, она приглашала их на неделю к себе домой, много им читала, работала с ними над Библией, пела вместе с ними. Хотя Мия и не была особой певицей, она все же любила прославлять Господа пением. Когда Исаак Редикоп, с которым она еще в России вместе ходила в школу, решил поступить на учебу в Тейлор Колледж в США, семья Дефер на время его учебы обещала ему сохранить у себя его мебель, а их большая гостиная стояла почти пустой. Здесь было достаточно места для его фортепиано, стола и стульев. Теперь Мия могла сопровождать пение девочек игрой на фортепиано. Пение стало доставлять им большое удовольствие. Естественно, Мия не ограничивалась только чтением Библии и пением. Как педагог, она пыталась привить девочкам любовь к книге и знаниям. Они должны были открыть для себя мир. А это была прежде всего учеба. Факт, к которому в менонитских кругах ее времени относились скептически и с недоверием. Преобладало мнение, что девочки должны помогать по хозяйству, выйти замуж, стать хорошими женами и матерями, а не учиться. Менонитский идеал женщины ограничивался тремя словами – дети, кухня, церковь. Но для Мии не было ничего более неприемлемого, чем это. Хотя сама она из любви к детям и мужу оставила собственную карьеру, но лишь после того, как достигла своей цели в образовании, испытав себя в профессии и придя к определенному возрасту. Конечно, она верила в особую роль матери в жизни детей и была готова оставить все дела помимо дома, но как раз для правильного воспитания детей считала необходимым образование. И это она в откровенной беседе внушала девочкам своей группы. И то, что случилось, нужно было ожидать. Вскоре отцы семейств обратились с жалобой к руководству общины по поводу принципов работы Мии в воскресной школе. Девочки, по их мнению, стали слишком самостоятельными и заявляют свои претензии на образование, что непристойно для верующей женщины. В глазах этих отцов опять стал актуальным лозунг: «Чем ученее, тем мудрее». Мия узнала об этом. И когда руководство общины вынесло решение о закрытии группы, она продолжала бороться за своих девочек. Нет, не громкими словами, а столь вескими аргументами, что вскоре даже самые яркие критики должны были сдаться. Мии было позволено продолжать работу. Спустя годы девочки из ее группы в воскресной школе добились ощутимых успехов в жизни. И они знают, кому этим обязаны. Эб также посвятил себя служению Иисусу, как член Международного объединения христиан-коммерсантов, пытаясь привести своих деловых партнеров к Иисусу. Часто он брал с собой жену, уезжая на конференции. Мия с удовольствием сопровождала мужа и вскоре посвятила себя поддержке этого дела в усердной молитве. Позже Эб Дефер присоединился к Менонитской организации по экономическому развитию. По поручению этой организации он часто посещал экономически отсталые страны, вкладывая большие суммы денег в миссионерские проекты социального, а также евангельского характера. Последовательный пример родителей со временем повлиял и на их детей. Они выросли в окружении людей, отдавших себя на служение Богу. Мия и Эб, как о само собой разумеющемся, говорили об общине и миссии, жили этими убеждениями, что оставляло явный след в жизни всех их детей. Они довольно рано начали поддерживать деятельность МЦК. Франк, старший сын, активно включился в дело поддержки поместных церквей. Артур и его жена Леона долгие годы трудились для МЦК в Бангладеш, в Таиланде и Сомали. Организовывали и поддерживали всевозможные миссионерские структуры в бывшем Советском Союзе. Давид и Эстер 3 года сотрудничали в МЦК в Нигерии. А Ирен, которую всегда интересовали земля, природа и животные, посвятила себя организации христианского досуга. Она и по сей день активно трудится в своей общине. Сердечное желание Мии воспитать детей для Господа исполнилось. Свою материнскую миссию она выполнила с успехом. В начале мая 1971 года Мия обратилась к лечащему врачу с жалобой на боли в левой стороне груди. Она обнаружила в этой области опухоль. Последующее обследование выявило горькую истину. У Мии был рак. Началась упорная и длительная борьба с болезнью. Мию оперировали и провели комплекс химиотерапии. Лечение, связанное с сильными болями, изменило жизненный уклад этой довольно активной женщины. Теперь она уже не могла проводить христианскую работу, трудиться для МЦК. По крайней мере, не так, как раньше. Но болезнь не могла уменьшить ее любовь к Богу, семье и церкви. Обычно она начинала свой день с радиопередачи Теодора Эба. Много молилась и посвящала себя поддержке в семье мудрым советам. Во время одного из долгих пребываний в больнице она беседовала со своим зятем Джерри о его возможном крещении и членстве в общине. Джерри не принимал крещение, и никто не осмеливался с ним об этом заговорить. Но после беседы с Мией он принял крещение и стал членом церкви. Редко кто из ее посетителей не мог заметить, насколько Мии плохо. Она принимала свою болезнь как от Бога и отдавала ее в руки Божьи. Ее дочь Ирен писала о том, что медсестры в больнице часто обращались к ней за жизненным советом или просто рассказывали о своем горе. Как сильно было ее доверие к Богу, выявилось из маленького эпизода с тогда весьма известной целительницей Катрин Кульман. Семья де Фер в то время находилась в Калифорнии. Многие друзья советовали Мии обратиться к Кульман, чтобы та помолилась за нее, исцелив ее таким образом. Статьи о таких исцелениях тогда наводнили прессу. Мия поразмышляла над этим и в конце концов обратилась с этим вопросом к мужу. Муж ответил ей: «Бог может творить чудеса и может исцелять. Но эти профессиональные целители-молитвенники мне не по душе». Нет, он не хотел ставить на пути жены препятствия. Она могла, если хотела, поехать к этой Кульман, потому что была пострадавшей, и ей надо было решать самой. И Мия не поехала к ней, чувствуя, что муж прав. В тот момент она чувствовала себя плохо, но как только приняла это решение, ее состояние намного улучшилось. Во время болезни у Мии впервые в жизни появилось много свободного времени. Оставив активную деятельность, она стала интенсивно размышлять о своей жизни, читала книги о смысле жизни и о вере, и таким образом пришла к выводу, что ей стоит написать историю своей жизни. Очень часто Бог использовал ее для свидетельств перед многими общинами, перед общественностью. Тысячи людей узнали о ее жизни в Советской России и побеге через Амур, удивляясь чудному водительству Божию. Смерть в 1977 году вырвала ее преждевременно из жизни. Свою рукопись она уже не успела опубликовать. Книга увидела свет через несколько лет в обработке Гергарда Лоренца. Последние месяцы жизни Мия провела дома. Она хотела отойти в вечность дома, без искусственного подкрепления жизни. Бог дал ей жизнь, и ему принадлежало взять ее в тот день, когда он усмотрит, считала она. С любовью ухаживали женщины братской меннонитской общины за сестрой, ставшей примером для многих из них. За несколько месяцев до ее смерти из России в Канаду приехала ее племянница, дочь ее сестры Гульды. Это было время, наполненное многими трогательными воспоминаниями. На одре смерти она позаботилась и о будущем муже. Анна должна была выйти замуж за Эба и побеспокоиться о нем. Она была очень похожа на свою тетю, обладала мягким, заботливым характером. Позже Эб выполнил просьбу супруги. Дни Мии были сочтены, она очень похудела. Но физическое разрушение не повлияло на состояние ее души. Франк Дирксен, давний друг семьи, рассказывает об одном из посещений дома де Фер. «Я посетил госпожу де Фер за 4 дня до ее смерти. Очень медлил, так как не знал, о чем я буду с ней говорить. Я открыл дверь. Она увидела меня и воскликнула: „О, Франк, как славно, что ты пришел!“ Она была так любезна со мной. Мы много говорили о растениях, так как оба были страстными садовниками. Я сказал ей, что мы недавно приобрели маленькую ферму, и я хочу купить молодые саженцы, чтобы посадить их вокруг фермы. С восторгом она тут же сообщила мне, что врач пообещал ей прогулку на природу, и она непременно придет ко мне и посмотрит, что я там затеял. Это было в ее характере – разделять радость и горе других. Затем она рассказывала мне о родителях, о своем детстве. После 2 часов этого посещения я почувствовала себя несказанно обогащенным. Я считаю, она жила тем, что обещает Библия, когда говорит о проявлении Христа в нашей жизни. Ее дела говорили громче ее слов. Я не могу вспомнить ее когда-либо гневной, она всегда излучала любовь. Я поставил себе цель – стать похожим на нее, дарить любовь так, как она дарила ее мне и моей семье. Со времени нашей встречи я принял в моей жизни важные решения. мы сейчас активно участвуем в благотворительной программе помощи беженцам, как и где только можем. Состояние больной ухудшалось. В день ее смерти ее навестили Арт с Леоной и дочерью Тарой. С любовью беседовала бабушка с внучкой, гладившей руку бабушки, будто она и не была смертельно больна. Сильные боли, смертельный страх, внутренняя печаль о скором расставании – все в этот момент было подавлено. Она была все та же милая и мудрая бабушка, и они говорили с ней об обыденных вещах. Когда дети вскоре ушли, ее охватила усталость и невыносимые боли, которые она сочла нужными скрыть от родных. Боли были слишком сильными, а уход на дому слишком обременительным. Эб вызвал машину скорой помощи. Сопровождая жену в больницу, он сел с ней рядом. И здесь, в машине скорой помощи, она навеки закрыла глаза. Прекрасную и благословенную женщину отозвал Господь в чертоге славы своей. Она прожила осмысленную и активную жизнь. В этой жизни было много тяжелых и полных забот дней. Но Господь, которому она посвятила себя, прошел через ее жизнь, даровав ей свою верность. Моя жизнь была преисполнена благодати Божьей. Ни молитва моя, ни слезы мои, ни дело мое, ни муки мои, ни даже борьба и желания мои — это должна быть лишь благодать, благодать. Слова Марии де Фер. Дорогие радиослушатели, вы прослушали заключительную главу книги Иоганнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер.